Доктрина реинкарнации и христианства. Владимир Шохин. Настоящая публикация, оппонирующая теософам, предназначена не для теософов. Если бы она была обращена к ним, то ее автор, приводящий многочисленные доказательства того, что ни библейские тексты, ни раннехристианская традиция не разделяют идеи перевоплощения душ, оказался бы в положении человека, усердно доказывающего, например, что Российская государственная библиотека находится именно в Москве, а не в Эдинбурге, тому, кто твердо верил бы именно в последнюю версию. В самом деле, для того, кто в данном случае был бы прочно закодирован на столицу Шотландии, никакие официальные документы, карты Москвы или свидетельства самих читателей данной библиотеки доказательствами не были бы. Он счел бы все эти данные лишь средствами конспирации. Само их количество уже достаточно подозрительным, а все попытки уверить его в их объективности лишь признаком тоталитарного мышления. Сходным образом, того, кто закодирован на эзотерическое видение религиозных текстов и символов, никакие аргументы, приводимые здесь, не разубедят в том, что Иоанна Крестителя иудеи принимали на самом деле за реинкарнацию Илии, но только по каким-то причинам тщательно это скрывали, или что евангельский слепорожденный расплачивался за проступки, совершенные им в прежних рождениях. Автор настоящей публикации должен быть поэтому избавлен от подозрения в желании обращать теософов, и у нас есть все основания полагать, что он апеллирует не столько к ним непосредственно, сколько к тому кругу читателей, на которых направлена идеология теософского типа. В этой идеологии можно выделить один важный пункт. Ее сторонники утверждают, что все разномыслия традиционных религиозных мировоззрений вполне вторичны, как выражение их внешнего феноменального слоя, тогда как на уровне глубинном, ноуминальном, они раскрывают единую истину, постулаты которой, один из коих, и относятся к архетипу реинкарнации, и составляют догматику единой религии, которую частные религии в различной степени выражают, но не исчерпывают. Подобными философскими формулировками популяризаторы теософии, конечно, не владеют. Их разрабатывают некоторые представители той области философии, которая называется философией религии. Популяризаторы теософии обычно апеллируют к мистическому свету, позволяющему тем, кто учится у махатм, открыть сокровенный смысл частных религиозных мировоззрений. Однако этот свет скорее напоминает свою противоположность, а именно, пользуясь выражением другого философа, Гегеля, ту ночь, в которой все коровы кажутся одинаково черными. Различные религиозные мировоззрения действительно содержат нечто общее. Попытки решения важнейших, экзистенциальных или пограничных, по выражению Ясперса, вопросов жизни. А также, поскольку человек в определенном и притом весьма немаловажном смысле является бытием к смерти, по выражению Хайдеггера, и вопросов, связанных с его посмертным существованием. Несходство обнаруживается в первую очередь в способах ответа на эти вопросы. Идея перевоплощения выросла не только на почве фольклорно-мифологического сознания, но и на почве самых серьезных исканий человеческого духа, от которых никак не может отвернуться никакой мыслящий человек, даже если он вполне добросовестно отвергнет саму эту идею. Доктрина реинкарнации обнаруживает следы бесспорной интуиции разума и сердца, которая заставляет верить в то, что человеческие деяния имеют результаты, которые не исчерпываются кратким промежутком его земной жизни, но сохраняются и после разрушения его тела. Учение о перевоплощении содержит и попытку решить проблему всех проблем, связанных с земной жизнью человека, и объяснить несоответствие нравственных достоинств людей их судьбе. Наконец, это учение содержит бесспорную надежду на то, что идеал, к коему стремится человеческая жизнь, недостижим в рамках этой жизни, и его осуществление должно быть передано будущему. Тем не менее, те способы ответа на эти запросы человеческого духа, которые содержатся в доктрине реинкарнации, оказываются несовместимыми с самими основоположениями христианского мировоззрения. И эта несовместимость является доказательством того, что теософское здание единой религии с ее набором архетипов

которое ответственно за перевоплощение. Психоментальный же агрегат не может перевоплощаться, потому что он по природе бессознателен и бесчувствен, джада, и без атмана неодушевлен. Образовать же субъекта перевоплощения два неспособных к тому начала не могут, подобно тому, как непротяженные атомы не образуют протяженности. Согласно же буддийской трактовке перевоплощения о перевоплощении, могут говорить лишь заблуждающиеся, те, кто признают существование отрицаемого буддистами атмана. Призрачный индивид буддистов, пудгала, есть сумма пяти слоев, скандх, слои материальности, сенсорности, представлений, волевых импульсов и сознания, которые, собственно, и не перевоплощаются, но образуют серии последовательностей, регулируемых законом кармы. Серия скандх, воспринимаемых с профанической точки зрения как мистер Икс, сменяется призрачным единством в виде фламинго, затем небесного музыканта, кролика и так далее. Но этот закон кармы регулирует трансмиграцию элементов, которые по определению не могут быть ответственны за какие-либо поступки, а потому действие данного закона оказывается совершенно необъяснимыми. В-третьих, христианское догматическое сознание, впитавшее эллинское ощущение меры, соразмерности и золотой середины как надежного признака истины, не может не обнаружить наличие в идее перевоплощения одновременно двух самых решительных крайностей, закономерно дополняющих друг друга в общем дисбалансе. С одной стороны, данное учение обдает душу леденящим ужасом от перспективы за непорядок в этой жизни возродиться в виде гусеницы, предназначенной в пищу любой птицы, с другой внушает перспективу бесконечных возможностей самоулучшения в бесчисленных будущих формах, вплоть до момента конечного освобождения. Все, что сверх меры, то от бесов, по мнению авторитета восточно-христианской аскетики Пимена Великого. Примечание. По существу египетский старец выразил новыми словами то, о чем было сказано уже у Аристотеля в Никомаховой этике. Итак, добродетель есть сознательно избираемый склад души, состоящий в обладании серединой по отношению к нам, причем определенной таким суждением, каким определит ее рассудительный человек. Середины обладают между двумя видами порочности, один из которых от избытка, другой от недостатка. Цитата по Аристотелю, сочинение в четырех томах. Конец примечания. И эта установка определяет отношение христианства к любым дисбалансирующим духовным учениям, которые с его точки зрения обнаруживают явную инспирацию со стороны тех духов, что заинтересовано в обмане души средствами безграничного пессимизма и не менее бескрайнего оптимизма, а еще вернее, ими обоими вместе. В свете патристической мысли духовной истоки доктрины реинкарнации можно видеть, на наш взгляд, в желании избежать тот неуютный момент, что человек определяет свою будущую судьбу единократно, в этой кратковременной жизни, которая, несмотря на свою временность, имеет бесконечные последствия. Но именно об этом говорят евангельские притчи о наемниках, пришедших работать в виноградник в разное время дня, о талантах, о мудрых и неразумных девах и другие иносказания о Царстве Небесном. Поэтому попытка теософов внушить своей аудитории возможность совместимости доктрины реинкарнации с христианским мировоззрением есть лишь попытка доказать, вопреки логическому закону противоречия, совместимость А и не А, и рассчитана на желание среднего человека совместить несовместимое, чтобы чего-то не потерять. Завершая это краткое вступительное слово книги отца Андрея, отметим лишь особенности одного из важных контекстов полемической позиции раннехристианских авторов. Доктрину реинкарнации в той или иной степени принимали представители гностических школ, пытавшиеся строить догматику, альтернативную собственно христианской, но претендовавшей на творческое, эзотерическое прочтение новозаветных текстов. Именно при условии этого обстоятельства следует понимать мотивы критики данного учения у Иринея Лионского и других авторов, полемизировавших с гностицизмом в целом. Тема эта, конечно, требует совершенно специальной разработки по многим причинам,